Вот вспыхнуло утро, румянятся воды. Над озером быстрая чайка летит, ей много простора, ей много свободы. Луч солнца у чайки, крыло серебрит. Луч солнца у чайки, крыло серебрит. Ну что это выстрел? Нет чайки прелестной. Она умерла, трепеща у камыша, шутя ее ранил охотник безвестный. Не глядя на жертву, он скрылся в ворах. Не глядя на жертву, он скрылся в ворах. Так девушка чудная, чайкой прелестной, над озером тихо, спокойно жила. А в душу вошел ей чужой неизвестный. Она ему сердце и жизнь отдала. Она ему сердце и жизнь отдала. Как чайка и охотник, шутя и играя, он юное сердце навеки разбил, навеки разбита вся жизнь молодая. Не дыши, нет счастья, нет веры, нет сил. Нет жизни, нет счастья, нет веры, нет сил.